Глава 3. Эгест. Ведьма и инквизиторы. Мертвые по земле не ходят. Ну, почти что никогда не ходят. Сказки Северного Эгеста. «Эх, милорд, мэтр, ну и натерпелись же мы страху», — покачал головой Сугутор, оглядывая изуродованный мертвым взрывом лес вокруг. «Как говорится, наделали делов, напекли пирогов, только самим от них тошно». «Ты о чем, гноме?» — осторожно прикладывая к губам скорчившегося на земле от боли феса стеклянницу черного стекла. «Какой такой страх? Да мы с тобой даже за оружие не взялись. Вот когда с инквизи...» Сугутор скорчил зверскую рожу и чувствительно пнул слишком уж разговорившегося орка тяжелым кованым башмаком по лодыжке. Прат взрыкнул было, но потом сообразил, что едва не ляпнул изрядную глупость. Не стоит расписывать перед инквизитором подробности схватки с его же собственными товарищами по вере и оружию. К счастью, новоиспеченный инквизитор Эбенезер Джайлс не обратил внимания на случайную оговорку Прада никакого внимания. Молодой волшебник, кажется, совсем потерялся от пережитого ужаса. Он держался молодцом в первые мгновения боя, но потом ему, очевидно, не повезло. Доступная ему магия едва ли могла помочь схватке с вырвавшимся из своей подземной темницы призрачным монстром. Но вот понять, что же тут происходит и какие силы, а отнюдь неформальная мощь волшебника, столкнулись здесь, в мрачном Нарне, это его магия вполне позволяла. Неудивительно, что он испугался до полусмерти. Удивительно, как полусмерть при этом не сделалась просто смертью. Фес захрипел, дернулся, глотнул. Темный, остро пахнущий эликсир стекал по подбородку. Эбенезер потянулся с платком и резко отдернул руку. Жидкость обжигала, словно самая едучая из алхимических кислот. «Осторожно, волшебник!» — рыкнул Прат, метнув на несчастного чародея уничижительный взгляд. «Надо мэтра скорее на ноги поставить, иначе ведьма такого наделает, вовек не расхлебаешь». Эбенезер торопливо и чуть ли не с угодливостью закивал. Прат полупрезрительно дернул щекой и отвернулся. Цепкие, жаркие и скользкие, словно покрытые слизью, когти боли медленно разжимались. Фес поднимался на поверхность из душных плотных глубин. Они казались живыми. Он словно бы пробирался отвратительными внутренностями какого-то чудовища. Он уже догадывался, что пустил в ход Прат. Это самое сильное из некромантовых снадобий. Еще из запасов Дейнура. Последнее средство, когда надо вырвать умирающего волшебника в буквальном смысле с того света. И при том, когда сам чародей уже и пальцем пошевелить не может ради собственного спасения. «Где? Где она?» – прохрипел Фес, как только смог разлепить сведенные судорогой губы. Сугутор поспешно сунул ему флягу с чистой водой. Фес глотнул, судорожно закашлявшись, словно тело не принимало влагу. Отказывалось, уже почти смирившись с погружением в серые области. «Ведьма-то, мэтр!» «Удрала, конечно же», — деловито бросил Прат, просовывая громадную лапищу под плечи волшебнику и помогая подняться. «Идемте, идемте, милорд мэтр, нам поспешать надо. Иначе она тут натворит...» «Она уже натворила», — вдруг вмешался Джайлз. Беднягу била крупная дрожь, зубы клацали, но он очень старался держаться, по его понятиям, мужественно. Хотя больше всего маг воздуха напоминал сейчас мокрую курицу. «Это точно», — неожиданно поддакнул гном. «Всех, кого только могла, отовсюду повыпускала. Знаешь, как бывает, пробегает вор через псарню, и все клетки за собой распахивает. Вот и она. Я и то чую, все как один поднялись. Ох и жаркая ж драка будет. Ты, маг, готовься. Видишь, милорд мэтр в полную силу не сможет. Надо ж какого гада, оказывается, тут закопали». Гном осекся и покачал головой. «Да уж», – проворчал Прат, поддерживая вставшего на ноги Феса под локоть. «Не думал и не гадал, что таких еще в землю закапывают, а не сжигают или там конями дикими размыкивают». «Как раз таких только и нужно хоронить», – вмешался Фес, все еще морщась временами от боли. «В освященной земле магия спасителя, как ни крути, штука сильная. Такой не пренебрегают». «Ну ладно, что нам в нем? Отбились и ладно. Я сейчас его схрон скрывать все равно не стану. Джайлз, можешь след ведьмы взять?» «Да чего ж его брать-то, милорд Мэттер?» — вместо молодого волшебника ответил орк. «И так ясно. К кривому ручью она побегла. Прямиком туда и дернула, аж пятки задымились. Вот только не возьму я в толк. Зачем? Ей бы еще глубже в нарн забиться. Тут такой земли, ничейной, где и таких уродов за века накопилось закопанных. А она обратно, домой, на рожон, можно сказать, сама голову в петлю сует. Вот это я и хочу узнать. Ох!» — скривился Фес. Боль все еще давала о себе знать. «Ну, двинулись, двинулись, не стойте, охламоны! Эбенезер, тебе придется дорогу разведывать, понял меня?» «А если не понял, так я всегда подскажу», — угрожающе рыкнул Прат. Джайлз судорожно сглотнул и торопливо закивал. Они тронулись. Причем Фес мог идти, лишь тяжело опираясь на мощную лапу Прата. Сугутор с секирой наперевес прикрывал спину маленького отряда. Эбенезер Джайлз оказался впереди, и притом в гордом одиночестве. Впрочем, сейчас и в самом деле не требовалось быть волшебником, чтобы понять. Кругом творится нечто из ряда вон выходящее. Серые пределы вздрогнули. Века и тысячелетия они стояли незыблемо и непоколебимо, равнодушно взирая на все попытки магов, волшебников, колдунов, шаманов и прочих знающихся с чародейством, овладеть несуществующими вратами, подчинить себе неподчинимое, обрести таким образом столь желанное и притягательное для обреченных гибели бессмертие. Не зная, что страшнее этого проклятия, нет уже ничего в мире Эвиала. Серые пределы отразили не один приступ, но сейчас на штурм двинулась такая мощь, что даже они поддались. И земля на добрый десяток лиг вокруг злосчастного кривого ручья начала, как говорится, отдавать своих мертвецов. Но притом это было отнюдь не банальное разупокоение, с каковым опытный некромант справился бы, ну если и не играючи, но достаточно четко, последовательно, без импровизации изряшного геройства. Но сейчас вырвавшиеся на волю из того самого проклятого котла силы готовы были обратить все вокруг в самую настоящую пустыню. И не просто пустыню, в место, где угнездятся по-настоящему злобные и отвратительные создания – вампиры всякого рода, как правило, не имеющие ничего общего с ночным народом. О нет, дело тут будет отнюдь не в том, что какие-нибудь завалящие зомби разорвут в клочья всех до единого обитателя несчастной деревеньки. Такое случалось в Эвиале, и, увы, не так уж редко. Фес старался заглянуть за эту завесу, и каждый раз отступал, цепенея от ужаса. Даже его мужества оказывалось недостаточно. Скорее, скорее, пока еще стоит в кривом ручье старенькая ветхая церквушка Спасителя, пока еще возносит к небу свои молитвы пожилой священник. Никогда не ждал Фес ничего хорошего ни от самой церкви, ни от ее служителей. А вот сегодня, похоже, некромантии придется сражаться плечом к плечу со святой магией. На миг некромант даже пожалел, что в кривом ручье нет сейчас преснопамятного отца Этлау. Инквизитор, который мог, не думая о себе, выводить из пылающего Арвиста женщин и детей, уже тем самым переставал быть тем ненормальным убийцей и фанатиком, каким он представлялся Фесу сначала. Боль еще плавала в нем, цепляла мозг мелкими раскаленными крючками. Но она же, эта боль, приподнимала сейчас порог чувствительности, словно напрямую открывая ему дорогу к силе. Или же силе в него. Он словно видел сквозь топи и чаще. Видел, как давным-давно сраженные и эльфами, и гномами, и, честно признаем, инквизиторами чудовища начали покидать свои последние пристанища. Необычные, тупые, нерассуждающие зомби, не костяные гончие, даже не костяные драконы, страшнее которых, как раньше думал Фес, не может быть уже ничего. Оказалось, что очень даже может. Ценой предельного напряжения всех сил молодому некроманту удалось в короткой шибке свалить и загнать обратно под землю одно из таких чудовищ. Но что он, Фес, станет делать, когда на обреченную деревню двинется не один, даже не 10, почти 150 этих жутких существ с их древними, веками заточения, копившимися яростью и голодом? Никакой некромант не устоит в такой схватке. На самых последних страницах конспектов Дейнура говорилось о таких созданиях, порождениях предсмертной злобы и ненависти, странным образом соединившихся воедино и давших то, что не попадало ни под какие градации и классификации великих некромантов прошлого. Каждое из этих чудовищ было вещью в себе, и для каждого требовалось свое особое оружие. И уж точно никто и никогда не сталкивался с подобными врагами в таком множестве. Фес невольно застонал сквозь зубы. «Что же ты наделала, проклятая ведьма? И какие силы позволили тебе это? Кто научил тебя таким заклинаниям?» Обратно пришлось не идти, даже не тащиться, пробираться, словно оказавшись невесть, как посреди вражьего стана. Собственно говоря, во многом оно именно так и было. Нарн выплеснул из себя то, что веками укрывал в своей глубине, держал в цепком плену длинных древесных корней. И сила древнего леса вставала плечом к плечу с заклятиями некромантов, диковинной ворожбой темных эльфов и молитвами слуг Спасителя. И ничего тут уже не сделаешь. Поздно плакать, проклинать и заламывать руки. Еще можно спастись самим, уйти из призрачного кольца. И пусть ведьма сама встретит свою судьбу. А люди Кривого Ручья... Что ж, не они первые, не они последние. Некромант может встать рядом с ними и погибнуть в неравном бою. А может отступить, чтобы спасти потом десятки и сотни, если не тысячи других. Тех, кого он на самом деле сможет защитить и сохранить. А может, просто пожать плечами и двинуться дальше своим путем. Потому что его дорога – это дорога вверх, вперед и вверх, когда за спиной у тебя крылья тьмы, и впереди тоже она, смотрит на тебя бесчисленными очами, ожидая, когда ты окажешься готов познать ее тайны и посредством того тайны остального мира. И что такое тогда какие-то людишки? Да они гибнут каждый день. От болезней, пьянства, дурацких расприй. Выбирай, некромант, и выбирай быстро. С тобой еще трое. Принесешь ли ты и их тоже в жертву?